кейн-сеанством или метод индукции. Не путайте только с кейн-сеанством. Кейн-сеанство – термин из области экономики, произошедший от фамилии экономиста Джона Кейнса. А придуманное мною только что кейн-сеанство от слова «кейс». Просто я решила объяснить методику ЭОТ, которую вы должны взять на вооружение, через кейсы, то есть через примеры из своей практики. И тому есть веские основания. Вы по своим школьным годам наверняка замечали, что если ученикам сначала дают правила и определения, итогом часто бывает полное непонимание материала, ибо уровень абстракции в научной дефиниции таков, что понять его без примеров весьма затруднительно. Также затруднительно научиться управлять тем или иным устройством, например, автомобилем, особенно с механической коробкой передач. Читая описание последовательности действий и стараясь эту последовательность запомнить. Не менее трудно освоить управление каким-нибудь устройством с множеством кнопок, если перед вами только инструкция, а самого устройства нет. А вот если к делу запоминание подключается тело, которое нажимает кнопки и педали, дергает рычаги и чувствует мышечный отклик, тогда процесс обучения идет молниеносно. Практика — критерий не только истины, но и быстрого усвоения материала. Тут, как в изучении чужого языка, можно годами грызть грамматику, но говорить не научишься, пока не погрузишься в среду и не начнешь делать. Поэтому я сразу начну с практики, то есть с кейсов. А уж закономерности ваш мозг уловит сам, с моей помощью, из приводимых примеров. Именно так постигают мир дети. Методом индукции, то есть идя от частного к общему. В конце концов, мозг — это аппарат для улавливания закономерностей и общих черт в потоке событий и явлений. Вообще, суть эмоционально-образной терапии, этого чрезвычайно мощного инструмента психического саморемонта, который мы используем для погружения в родовую регрессию, заключается в разотожествлении эмоций и связанных с ними образов, которые нужно будет вытащить из себя, скорректировав состояние до нужного градуса спокойствия, и затем подчиненное воткнуть обратно. Ах, боже мой! Ну, вот хотела начать с примеров из практики, а написалось какое-то сугубо теоретическое предложение, из которого нормальному человеку ничего не понятно. Ладно, вносим поправку в прицел. Перестаем целиться в небо и прочно встаем на землю. Итак, приходит ко мне женщина, назовем ее Алла. Запрос. Я уже полгода не разговариваю с мамой. Та обиделась по непонятной причине. У самой Аллы уже двое детей, второй брак. Ее маме, с которой она не разговаривает, еще нет 60, то есть она достаточно молода. На словах мама оправдывает свой гнев на дочь следующим аргументом. «Ты свою кровиночку на мужика поменяла, бросила дочь». И пока ты не справишься, я с тобой общаться не буду». Что она имеет в виду? Что уже взрослую, старшую дочь Алла оставила жить в старой квартире, а сама ушла с младшей дочерью к новому мужу. Старшей дочери 19 лет. Тот возраст, когда хочется самостоятельности, когда американские подростки покидают родное гнездо, потому как жить с предками зазорно. И девушка сама выказала естественное для ее возраста желание жить отдельно. Но ее бабушка, мама Аллы, отреагировала на ситуацию, как видите, крайне негативно. Вообще такие ситуации опытному глазу, моему, например, видны сразу. Вот и в данном случае с налету было понятно, что истинная причина недовольства матери Аллы, ею, матерью, не осознается и осознанно быть не может, поскольку мать никогда сама себе не признается, что она просто ревнует дочь. Нет, не к мужу дочери. А к тому, что дочь аж с двумя детьми нашла себе мужика, а ей не удается этого сделать, хотя она главнее. Мои уточняющие вопросы о том, замужем ли мама и прочее, только подтвердили этот диагноз. Итог сеанса. Клиентке удалось проработать чувство вины, внушенное мамой, снизить значимость и перестать направлять туда свою душевную энергию. В результате мать, не зная ничего о произошедшем сеансе, словно каким-то шестым чувством уловила нечто, и сама первая позвонила Алле с извинениями и примирением. Это волшебство, и оно всегда работает именно так. Как же включить волшебство? Сеанс проводился следующим образом. Следите за диалогом, и к вам будет постепенно приходить понимание алгоритма ЭОТ. Начался диалог с моего вопроса. Вот сейчас, когда ты говоришь мне о том, что мама с тобой уже полгода не разговаривает, в какой области тела у тебя самые сильные ощущения? В горле, на уровне груди, а еще холодеют ноги и руки. Хорошо, сядь удобно и давай все эти ощущения выкладывать на виртуальный стульчик. Просто представь, что ты эти свои ощущения материализуешь и кладешь на стул. И пусть начинает выкладывать. Далее задается следующий вопрос. То, что в результате лежит на стульчике, имеет форму, запах, точные очертания, цвет. И чего только не оказывается на стульчике у людей. Какие-то ржавые железки, мусор, проволока, камни, даже вырванный кадык, как мы выяснили. Перед Аллой на стуле лежала какая-то бесформенная, неприятная, на вид осклизная, серо-черная грязная жижа. Прекрасно, а теперь скажи, когда ты смотришь на эту вот бесформенную грязь, сколько тебе лет? 5. И какая эмоция у этой 5-летней девочки на лице? Испуг, страх, недоумение. А кто в этой комнате еще есть с тобой, 5-летний? Мама. Куда смотрит мама? Она укоризненно смотрит на этот стул. А еще кто-то есть в комнате? Нет, никого нет. Далее выполняем следующий шаг. Хорошо, давай мы с тобой, взрослый, сейчас отправимся туда, в эту странную комнату. И сейчас ты, взрослая, встретишься с собой 5-летней. А я буду неподалеку. И если ты не найдешь слова, я подскажу тебе их. Тут важное замечание слушателю. Если и когда вы будете делать эту практику самостоятельно, вам, возможно, потребуется заменить меня на какую-то другую экспертную фигуру, которая будет корректировать диалог как третье лицо. А пока что я продолжаю свой диалог с Аллой. Алла, глядя на себя 5-летнюю, как ты хочешь себе помочь? Что ты можешь сделать, чтобы помочь этой 5-летней девочке? Многие в этот момент теряются, не зная, что сказать самому себе, ребенку. Экспертно подсказываю, как обращаться с детьми. Нужно подойти, посадить ребенка на колени или присесть перед ним на корточки, обнять. Вот вы обняли это маленькое тельце, и теперь спокойно интегрируете свои ощущения, то есть присваиваете их себе. Алла, после того, как ты обняла эту 5-летнюю девочку, изменилось ли ее ощущение себя? Да, тело как будто обмякло. Она начала дышать спокойно и ровно. Еще раз повторю слушателю крайне важную вещь, потому что люди каждые 5 минут про нее забывают. Здесь спокойно можно врать самим себе, рисуя эту воображаемую картину, поскольку врете себе именно вы, а вы сами от себя никуда не денетесь. Если вдруг вы слишком ментализированы и у вас левое логическое полушарие превалирует над правым, не переживайте и не занимайтесь анализом. Просто выстраивайте образ и идите за моими вопросами и своими ощущениями. Дальше опять даю словесный ключ. Алла, ты должна ей сказать, что ты — это она. Например, так. Аллочка, не удивляйся, но я — это ты, а ты — это я. И дальше в любом случае даете самое главное послание себе ребенку. Я выросла, я выжила, у меня все в порядке. Я взрослая, большая, могу за себя постоять. Это значит, что и у тебя теперь все будет хорошо, твое будущее стало лучше и спокойнее, потому что с этой минуты я всегда буду с тобой рядом. Это роман до конца наших дней. Почему выжила? Потому что многие дети проходят через столь травматичные переживания, впоследствии отрезаясь от них и не помня пережитого. Что здесь употребимо именно это слово, и вы его произнесете. Следующий шаг — спросить самих себя. Меняется ли при этом образ ребенка? Появляется ли улыбка на его лице? Обычно да. Дальнейшая ваша задача — вывести ребенка из комнаты, чтобы с вашей взрослой мамой, находящейся, как вы помните, в той же комнате, уже по-взрослому обговорить ситуацию. Почему так вышло, что ее ребенок, вы, до 30 лет, всю эту грязь, лежащую на стуле, носил в себе? Вы со своей мамой сейчас почти ровесники. Поговорите, как взрослые. Фиксация травмы, как мы понимаем, произошла у ребенка из нашего кейса в 5 лет. Именно в этом возрасте Алла увидела себя девочкой, смотрящей на стул с неприятной гадостью. Сначала выпроваживаем ребенка. «Аллочка, я тебе там столько подарков привезла. И ту куклу, которую ты так хотела, и книжки, и барабан. Называйте все, что вы хотели в детстве. И железную дорогу, и велосипед, и красивые платья. Многие думают, что уже забыли, чего хотели в детстве. И когда я начинаю подсказывать, вдруг вспоминают. И не купленный велосипед, и собаку, и куклу Барби». И после перечисления всех этих прелестей, наконец, отпускаем ребенка к игрушкам. «Беги скорее, Аллочка. Там, в соседней комнате, это все лежит. Ты сама в этих сокровищах разберешься». И тут надо прямо увидеть своим внутренним взором, как радостно ребенок в припрыжку убегает к подаркам. А потом нашей Алле нужно было повернуться к своей матери, чтобы продолжить совсем другой диалог, который составляется следующим образом. «Мама, не удивляйся. Я твоя подросшая дочка. Мы с тобой еще встретимся». Это говорится, если мама жива. А если мамы уже нет, таких слов говорить не нужно. Но надо будет по-любому проговорить маме самое важное, когда она с удивленным видом повернется к вам. Скорее всего, вы именно это увидите, ее удивление. «Мам, мне 30 с лишним лет. Вот тут на стуле лежит какая-то куча дерьма, которую я вытащила из себя и которая долгие годы мешала мне жить и строить отношения, в том числе и с тобой. В результате мы с тобой спустя годы не можем найти общий язык, хотя обе взрослые женщины». Мама стоит в изумлении, с непонимающим видом, как правило, а вы далее произносите такую ультимативную фразу. «Вот все, что здесь на стуле, забери, пожалуйста, это не мое, это твое». Здесь реакция мамы может быть разной, от полного отрицания до безропотного подчинения. Обычно так бывает, если человек ушел из жизни. Если у мамы нет импульса убрать, включается то самое третье лицо — засадный полк, стоящий в резерве. Я подхожу и в ультимативной форме говорю: «Хотите вы этого или нет, но вам придется это забрать, потому что иначе будут проблемы в вашем роду. Хотите, не хотите, но мы вам это вручим». После чего мама с разным видом, иногда не очень довольным, начинает все со стула убирать. И после этого клиент должен произнести фразу «алгоритм». «Мам, а когда ты в меня, пятилетнюю, вместо любви запихивала вот эту вот грязь, чего тебе самой не хватало и от кого?» Здесь, как правило, всплывают семейные истории, и клиент начинает рассказывать, например, что в ту пору были семейные скандалы, папа уходил к другой женщине или просто не уделял внимания маме, и она была в одиночестве. В таком случае воображаемая мама может ответить: «Мне не хватало внимания твоего отца». На что вы возражаете снова формулой: «Мам, не перекладывай отца на меня, это твой мужчина, а не мой. С ним ты разберешься сама. Ты сама его себе выбрала. В браке счастье автоматически не появляется. Его нужно туда привнести». Еще раз, мам, повторяю вопрос. Подумай, от кого, от твоего отца или от твоей матери, тебе в свое время не хватило поддержки настолько, что ты сейчас этот дефицит любви таким вот образом распихиваешь, ссылаясь на своего ушедшего мужа? И, скорее всего, она ответит: «От мамы, доча». И тут неважно, жива ваша бабушка, мама мамы, или не жива, вы просто говорите очередную алгоритмическую фразу. «Смотри, мам, мы сейчас вне времени, сейчас все возможно. Возьми эту гадость, которую забрала со стула, и обменяй ее на любовь у своей мамы. Обернись. Видишь, вон там, в поле, твоя мама давно-давно тебя ждет. Беги, я тебя тут подожду». В 99% случаев вы увидите картинку, как ваша мать бежит по полю в прошлое, к своей маме, с каждым шагом превращаясь в маленькую девочку. Она может добежать 7-летней, 5-летней или превратиться совсем в младенца, или даже в плод в животе мамы, в зависимости от возраста получения травмы. В рассматриваемом кейсе, когда мама Аллы добежала до бабушки, ей оказалось 5 лет. Молодая бабушка с улыбкой обнимает девочку, берет на руки. Технология работы здесь такая. На эту картинку нужно смотреть до тех пор, пока мама не начнет расти. Примерно в 85% случаев ребенок в руках матери начинает расти. Дорастить его надо до возраста девушки на выданье. И когда это случится, нужно, чтобы бабушка благословила дочь на удачную, счастливую, полную любви и взаимопонимания семью. Интересно, что когда бабушка благословляет вашу маму, многие при этом видят, будто она еще что-то передает дочке. Это может быть кольцо, платок, брошь, кувшин полной воды. Это не просто так, это послание, инициация, связанная с признанием взрослости дочери. «Я женщина, и ты теперь женщина, но я все еще твоя мать, и в любое время приду тебе на помощь, поддержу и всегда буду находиться под твое левое плечо. Где бы ты ни была, я всегда с тобой». Эти слова нужно буквально проговаривать как мантру, а не просто представлять. Это и есть переписывание родового сценария, когда вы буквально прописываете идеальную модель прошлого в вашей голове. А вне вашей головы никакого прошлого все равно нет. Что же дальше? Дальше вы видите, как ваша мама, воспитанная и благословленная с любовью, встречает вашего папу. В этой паре зачинаетесь вы и вынашиваетесь в любви и поддержке, а потом рождаетесь ровно в срок. И эту картинку вы в себя интегрируете, то есть вживляете ее в себя, роднитесь с ней. Она становится частью вас. После чего одним глазком заглядываем в ту самую комнату со стулом, где все начиналось. В этой комнате осталось еще что-то на стуле? В 85% случаев ничего не остается. В большинстве оставшихся случаев на стуле остается совсем чуть-чуть. Но это ерунда. Просто смахните, протрите стул и все. А вот если на стуле остается что-то в заметных количествах, нужно либо повторять весь алгоритм, либо обратиться к специалисту за помощью. Затем обратите внимание на то, как изменилась ваша мама в этой комнате после встречи с вашей бабушкой в поле. Как правило, люди отмечают, что мама словно помолодела. И в самой комнате стало будто светлее. Это прекрасно. Лучше и быть не может. А в соседней комнате, куда вы пятилетние в припрыжку убежали, что происходит? Вы там играете в подаренные игрушки? Если да, работа сделана. И теперь мы из этой переписанной и интегрированной в вашей головой реальности возвращаемся в момент здесь и сейчас, то есть в обычное время и пространство. После чего следует заключительный штрих. Подводящий итог всей работы, вы проговариваете вслух следующую мантру. «Сегодня такое-то число, такого-то месяца и года. Я здесь, и меня зовут, произносите свое имя. Вдох, выдох. Новая жизнь». В этот момент у многих возникает ощущение, будто по их телу что-то начинает стекать. Руки теплеют, ноги теплеют, таз тяжелый, голова ясная, легкая и светлая. В горле и груди ощущение свободы и тепла. На этом сеанс окончен. Можно попить водички маленькими глоточками. В описанном кейсе мне было сразу ясно, в ком заключается проблема, и мы обошлись одним сеансом, не составляя геносоциограмм. Но если большой труд вложен, геносоциограмма составлена, родовое поле раскрылось перед вами во всю ширь, а карта предков теперь видна глазу полководца целиком, вы можете увидеть проблему, понять свои паразитные установки и нанести главный удар, то есть начать работать со своими предками через ЭОТ. Но я советую не спешить и начать работу, до конца ознакомившись с книгой.